Глава 14. Ты станешь моей первой жертвой. Фейсалом овладело любопытство, которому было трудно сопротивляться. Он был полностью убежден в искренности Грима, но не желал отступать от своей цели. И даже рассказ Джереми о золотых приисках и мои профессиональные рассуждения об их ценности не поколебали его решимости. Наше предложение глубоко тронуло его, но и только. «Во имя неба, дружище!» — возопил Грим. «Ты ввергнешь целый мир в новую войну? Ты понимаешь, что будет означать, если французы убьют и схватят тебя? Нет мусульманина из всех их миллионов в Азии, который не поклянется мстить Западу, и ты это знаешь. Прямой потомок Мухаммеда, первый истинный правитель мусульман после Саладина». «Союзникам следовало бы подумать об этом прежде, чем нарушать обещания», — сказал Фейсал. «Забудь о них», — огрызнулся Грим. «К черту союзников! Слово за тобой! Будущее цивилизации в эту минуту у тебя в руках! Неужели не ясно? Потерпев поражение, ты станешь мучеником, и весь исламский мир поднимется, чтобы отомстить за тебя!» «Иншаллах», — отозвался Фейсал, кивнув. «А если тебе отринуть гордыню и изобразить бегство, просто чтобы получить передышку? Азия несколько месяцев будет пребывать в недоумении, но никто ничего не предпримет, пока не станет ясно, что твой поступок достоин мудреца и что ты придумал другой, лучший план». «Я не гордец, я горжусь лишь своим народом», — ответил Фейсал. «И не допущу, чтобы гордость влияла на политику, но об этом слишком поздно говорить». «Что лучше?» — спросил Грим. «Мученик, при одном имени которого начинается война, или воплощенная воля к миру с маленьким темным пятнышком на репутации?» «Боюсь, забыл о гостеприимстве», — внезапно спохватился Фейсал. «Простите меня, обед уже ждет вас, тем более с вами дама. Какой позор!» Он поднялся и повел нас в соседнюю комнату. Разговор был закончен. Это был обычный обед в обычной столовой. Фейсал сидел во главе стола и болтал о пустяках с Мейбл и Хададом. Время от времени с бурными интерлюдиями выступал Джереми. Но даже его байки о неведомой Аравии не помогали. На сердце у нас с Гримом было тяжело, и за все время трапезы мы не произнесли ни слова. Я испытывал нечто подобное, когда экспедиция терпит неудачу. Надо возвращаться домой, ничего не добившись, и вы не чувствуете ничего, кроме унылой пустоты. Но Грим снова что-то задумал. Он сидел с отсутствующим видом, а в глазах тлели огоньки. Он был похож на человека, который почти готов совершить убийство. Лицо Нараяна Сингха все это время являло собой дивное зрелище. Он был восхищен и исполнен гордости. Не каждый день случается обедать с королем. Дивился своей карме, благодаря которой рядовому сипаю довелось стать свидетелем столь важных и тайных разговоров, огорчен неудачей, постигшей Грима, и был намерен не допустить, чтобы кто-то заметил эти чувства. Пару раз он пытался заговорить со мной, но я был не в настроении болтать и походил на угрюмого старого гризли. Как только обед закончился, Фейсал извинился, сообщив, что должен присутствовать на совещании, и ушел. А мы все вернулись в гостиную, где Грим сел на прежнее место, а мы уселись в ряд перед ним. Он снова был на коне, полон энергии и полностью владел собой. «Чуете, чем дело пахнет?» — спросил он. «Вы отдаете себе отчет, что случится, если Фейсал бросится в бой и погибнет?» Мы прекрасно это понимали. Или думали, что понимали. Мало кто из посвятивших жизнь изучению проблемы ислама во всех ее тонкостях смог бы постичь происходящее до конца. Грим в числе этого меньшинства. У Мейбл сложилась определенная точка зрения, которой Грим смог воспользоваться, впрочем, эта точка зрения могла быть абсолютно любой. «Этот человек слишком хорош, чтобы дать ему погибнуть», — пылко воскликнула она. «И к тому же слишком хорош собой. Полагаешь, если бы полковник Лоуренс действительно оказался здесь...» «Полминуты», — сказал Грим, — «и я к этому подойду. Как насчет тебя, Хадад? На что ты готов, чтобы спасти Фейсала от разгрома?» «На многое», — осторожно ответил тот. «Каковы твои намерения?» «Прежде всего, появиться на автомобиле Фейсала на передовой с двумя людьми. Один должен быть похож на полковника Лоуренса, другой — на Фейсала. И заставить французов погнаться за этой машиной. Тем временем Фейсал сбежит на другой». «Валлахи! Но если Фейсал не сбежит, ему помогут». Слышали когда-нибудь, как услужили Наполеону при Ватерлоо? Схватили под уздцы его коня и ускакали с ним. «Хочешь сказать, что мне снова придется играть Лоуренса?» спросила Мейбл, побледнев как покойница. Грим кивнул. «А кого назначим на роль Фейсала?» — поинтересовался Джереми. «Тебя? Ты единственный актер в нашей банде. К тому же вы почти одного роста и сложены почти одинаково». «Да, я похож на него, как кенгуру на страуса», — рассмеялся Джереми. «Не городи чушь, Джим! Что ты пил?» «Как насчет тебя, Рэмсден? Ты готов идти до конца?» Джереми, глядя на меня, покачал головой. Полагаю, на миг ему показалось, что Грим лишился рассудка, но он съел с Джимми куда меньше мешков соли, чем я, и имел более слабое представление о способности Грима не просто мечтать, но превратить мечту в цель, удержать ее и воплотить. «Я готов», — проговорил я. «Ах, черт возьми!» — рассмеялся Джереми. «Тогда порядок, я тоже с вами. Ставлю золотые прииски, и Рэмми меня поддерживает. Дайте корону и скипетр, я сыграю короля, который побьет туза Джима во флеш-рояле. Мейбл дама, Хадат туалет, а что похож? Улыбайся, Хадат, старина, и прости меня ради Аллаха. Рэмми десятка, сноровист, но достойно держится, имеет в кармане десяток трюков и бьет десницы в 10 тонн, если его довести. А Нараян Син? Двойка?» «Джокер», — поправил его Грим. «Ты с нами?» «Сахиб, нет нужды спрашивать. Что ты сочтешь правильным? Приказ Сахиба». «О приказах речи нет», — произнес Грим. «Да мы не на британской территории. Дело неофициальное. У меня нет права отдавать приказы. Любой из вас волен отказаться. Если ты в игре, похоже, что в итоге я потеряю свое место, а ты свое». Нараян Синг широко улыбнулся. «Ха! Место сипая — меньшая ставка, чем патент майора или золотой прииск, но у меня есть жизнь, которой можно рискнуть, так что я тоже играю». Грим отрывисто кивнул. Времени для обмена любезностями не было. «Как насчет тебя, Мейбл? Мы сможем управиться без тебя. У тебя есть Тимуш, о котором не следует забывать. Будь он здесь, ему бы это не понравилось, но он уступил бы». «Хорошо, теперь Хадат, что ты думаешь?» «Я должен буду слепо повиноваться тебе, не зная...» Грим не дал ему договорить. «Предложение простое. Любой из вас может выйти из игры сейчас и помалкивать. Или играть дальше. Если ты согласен, я говорю подробности. Если нет, в этом не будет нужды». «Валлахи! У такого клинка, как ты, Джим Грим, нет тупой стороны. Если я скажу «да» и стану играть в трик-тракт, то рискну своим будущим. Если скажу «нет», моя жизнь гроша ломаного не стоит, ибо ты велишь Сикху, которого назвал Джокером, позаботиться обо мне». «Неправда», — ответил Грим. «Я верю, что ты умеешь хранить секреты. Если план тебе не по душе, я отпущу тебя». «О, в таком случае», — произнес Хадат, колеблясь, «если ты ставишь вопрос так, проиграть все или, возможно, что-нибудь выиграть». «От полумер нет толку. Отказаться — значит погубить арабское дело. Безнадежная затея. Значит, разок бросим кости, да? И все наше состояние на кон. Ничтожная случайность, и все пропало. Неважно. Я тоже играю. Я играю с вами до конца». «Итак, команда в сборе», — заметил Грим со вздохом облегчения. Он мгновенно расправил плечи и стал выкладывать карты. «Вы представляете, какая огромная разница между капитаном команды, который ни о чем не беспокоится, пока игра не началась, и людьми вроде Грима, которые отбеспокоятся заранее, а потом играют и заставляют своих играть каждым атомом их эля?» «Мейбл, ты Лоуренс. Молчи, изображай стеснительность, избегай встреч. Представь себе, что тебе нельзя здесь находиться, однако ты приехала, чтобы помочь Фейсалу, вопреки прямым распоряжениям Миндел. Поняла? Лоуренс, кстати, действительно очень застенчив, терпеть не может шумихи, почести и всего, что привлекает к нему внимание. Чем больше будешь робеть, тем легче справишься. Фейсал должен помочь выдавать тебя за Лоуренса. Присутствие Лоуренса значительно повысит его престиж, и, думаю, он это поймет. А если нет, неважно, обойдемся. Вопросы есть? Быстро. Попробуйте что-нибудь спросить, когда вам предлагают для этого все возможности. Нужные вопросы не приходят в голову, а остальные кажутся нелепыми. Грим знал это, конечно, но когда имеешь дело с женщиной, всегда есть один шанс из сотни, что она подумает о чем-то важном, что не пришло в голову никому другому. Большинство женщин непрактичны, но мало ли что непредусмотренное практикой может случиться. «А что, если нас схватят французы?» — спросила она. «Рано или поздно это случится», — ответил он. И тогда ты вспомнишь, что ты миссис Мейбл Тикнер, а Лоуренса в глаза не видела и не узнала бы при встрече. Они спросят, почему я в мужской одежде и маскируюсь под араба. Однако ты женщина, не так ли? Отвечай вопросом на вопрос. Спроси, безопасно ли здесь женщине? Они будут твердить, что алжирцы кротки, как ягнята, но никто же не заставляет тебя в это верить. Что-нибудь еще? Она покачала головой, и Грим обернулся к Хададу. «Хадад, не упускай возможности пустить слух, что Лоуренс присоединился к Фейсалу, добавляя, что сам Лоуренс не хочет, чтобы о его присутствии знали. Выбери двух или трех верных арабов из штаба и скажи им, что вы задумали похитить Фейсала и перевести в безопасное место за границу, только не проговорись слишком рано». «Подожди, пока угроза поражения арабов станет очевидной, и убеди какого-нибудь старого Али Османа, а еще лучше вообще кого-нибудь из старой гвардии, что вам надо хватать Фейсала и бежать в Хайфу. Дух сирийцев основательно подорван пропагандой, а газ довершит дело. Как только арабы увидят, что сирийцы бегут, они прислушаются к голосу разума. Они знают тебя, знают, чего ты стоишь. Понял? Сделаешь?» «Попытаюсь. Я вижу много возможностей расплескать эту чашу, прежде чем удастся ее испить, Джим Грим». «Тогда неси ее осторожно», — посоветовал Грим. «Рэмсден, возьми машину, в которой мы приехали. Найди того банкира. Это он подкупил штаб Фейсала, или я здорово ошибаюсь. Доставь его сюда». «А если он откажется?» «Доставь его к нам, возьми с собой Джереми, сперва пусти в ход дипломатию, скажи ему, что заговор с целью похищения Фейсала раскрыт в последнюю минуту, но дай понять, что сам он вне подозрения. Если сможешь, сделай так, чтобы он отправил во французский генштаб донесение и настоял, чтобы они ни в коем случае не упустили Фейсала, при котором будут двое гражданских и Лоуренс. Когда все это сделаешь, вези его сюда как угодно, хоть в мешке». «Как его зовут и где он живет?» «Адольф Рене. Его дом знают все. Джереми, пока не наступит момент, постарайся, чтобы никто и ни при каких условиях не перепутал тебя с Фейсалом. Но учи роль и будь готов влезть в его шкуру. Нараян Сингх, оставайся со мной. Мы с тобой займемся грязной работой. За дело, Рэмсден». Когда прилив, о котором говорил Шекспир, достигает высшей точки, обстоятельства начинают работать как часовой механизм, и шестеренка цепляет за шестеренку. Забудьте все теории и рассуждения о воле человека, противостоящие космическому закону. «Я говорил, говорю, и можете спорить со мной сколько душе угодно. Вы — слуга вселенского закона, и чем ближе вы к оси великого колеса судеб, что служит вселенскому закону, тем меньше у вас возможность действовать по своему усмотрению, едва ли больше, чем у часов, показывающих время. Если вы знаете этот секрет, то любой, кто мнит себя творцом истории, вызовет у вас только смех. Строку к строке перо кладет, и вспять его не повернет ни ум, ни вера. Старик Амар, который делал шатры, знал, что так оно и есть. Грим еще говорил, а я почти слышал, как стучит маховик прогресса, когда распахнулась дверь, и штабной офицер, который появился на пороге, пригласил Грима на совещание к Фейсалу. Грим немедленно попросил для меня машину, иначе бы мне ее никто не дал. И в следующий миг мы с Джереми мчались во тьме под проливным дождем по узким улочкам. Порой колеса погружались в воду по самую ось, а вода заливала пол, когда наша машина накренялась, переезжая через канаву на перекрестке. Араб-водитель знал дорогу. Я пришел к выводу, что у него имелся компас в голове и запас заклинаний против несчастных случаев, а сам он был совершенно безбашенным, малым и мог вдохнуть веру в изношенные рессоры. На большинстве улиц, по которым мы неслись, двум машинам было бы не разъехаться. Как-то раз верблюд попытался пристроиться рядом с нами, но поплатился за это. Его отбросило в проулок хвостом вперед, и мы еще целый квартал слышали, как он ревет от ярости. Остановка была под стать путешествию. Тормоза истошно взвизгнули, и нас с Джереми толкнуло вперед, когда машина врезалась в поребрик перед огромной дверью. Бронзовый молоточек на ней в лучах наших фар сиял, как чистое золото. Мы попросили араба подождать, вылезли и провалились по колено в лужу, а потом и вовсе чуть не упали в нее, споткнувшись о большой камень, на который следовало вставать, чтобы пройти к двери в такие дни. После этого мы громко, настойчиво и яростно молотили в дверь этим самым молоточком, как и полагается людям с мокрыми ногами и разбитыми носками ботинок, в таком состоянии не до соблюдения обычаев. Мы стучались по очереди, пока нам, наконец, не открыли. Слуга банкира со свечой в руке уставился на нас и поинтересовался во имя тысячи и одного черта, коих Соломон вскипятил в масле, что за бесстыжие негодяи учинили этот шум. На заднем плане маячил сам банкир. Вероятно, он решил, что это явились французы, и через плечо слуги высматривал за дверью французские кепи. Тогда мы протиснулись в дверь, отпихнули слугу и вошли. «Берегитесь, у меня пистолет!» — объявил банкир. «Тогда три выстрела в меня за шиллинг!» — парировал Джереми. «Кто вы?» «Велите этому дрожащему дурню поднести свечу и увидите!» «О, это ты! Я же сказал, приходи утром. Сейчас я не желаю никого видеть». «Не желаешь? Как тебе угодно. Тем не менее, подойди поближе и протри глаза, дружочек. Присаживайся, посмотри, вот сюда, на скамейку. Как думаешь, где я так хорошо выучился английскому? Но я в свое время полировал ногти на ногах принцу Уэльскому. А нужно еще пройти экзамен государственной службы, прежде чем получить такую хорошую работу. Я говорю на всех языках, кроме французского и еврейского, а мой хозяин, вот этот, оказался евреем, который говорит по-французски. Что я сказал тебе нынче вечером? Что он шпионит в пользу французов, не так ли? Поверь, я человек надежный, но если станешь держать пари на мои слова, потеряешь все свои деньги. Вот он шпионит против мечтающих о земле обетованной. Только что пил чай с Фейсалом и узнал все его тайны. Предложил мне фунт, чтобы я нашел тебя. Я потребовал два и получил деньги вперед. Ты тоже должен мне комиссионные. И тогда я женюсь, если в Дамаске еще осталась хоть одна честная женщина. Если одному из вас нужен мой совет, вы не поверите ни слову, которое произнесет другой, но, полагаю, вы оба слишком своевольны, чтобы вами править. В любом случае, вам придется говорить при мне, потому что мой хозяин опасается, что его убьют. Он не боится привидений или дурных запахов, но вид длинного ножа обращает его сердце в воду и побуждает молиться так страстно, что словечко не вернуть. «Давайте оба вы! Яла! Говорите!» Понимаете, почему короли держали при своих дворах шутов? Современным правителям тоже не помешали бы шуты вроде Джереми, хотя найти таких непросто, чтобы те при случае могли сломать или растопить лед. В присутствии нелепости подозрительность слабеет. «Этот малый на вид хуже полоумного», — произнес я, «но он проницателен, и я нашел его полезным». К несчастью, он нахватался разных важных сведений, поэтому за ним нужен глаз да глаз. Мне надо связаться с французским генштабом, и мне сказали, что вы знаете, как это устроить. Кто вам это сказал? Те, кто дают мне указания. Если вы не вспомните их без подсказки, значит, вы не тот человек, на которого мне стоит тратить время. Предположим, я их знаю. Продолжайте. Вас отрекомендовали как человека, которому можно доверять. Действуя в интересах, вы понимаете. Заговор, по которому Фейсала должны были похитить, кое-какие сирийцы из его штаба, раскрыт в последнюю минуту. Заявил я, твердо глядя на него, и заметил, как банкира передернуло. «Мондио, вы хотите сказать, еще не поздно спасти положение. Вас не обвиняли в связи с этим. Я пришел предложить новый план». Его похищение — своего рода запасной план, который важно осуществить, если больше ничего не получится. Приготовления идут полным ходом, остается одна неувязка. Французский генштаб не поставлен в известность. С этим вы мне и поможете. Прошу вас немедленно отправить командованию сообщение, которое я продиктую. Он прищелкнул языком. «Может быть, вы чем-то подтвердите свои полномочия?» «Разумеется», — ответил я. Убедившись, что прямая угроза его жизни миновала, банкир убрал свой пистолет в карман. И когда я показал ему дуло своего, не понадобилось никаких заверений. Он и так догадался, что оружие выстрелит, и пуля попадет точно в цель, если он не будет благоразумен. Он даже не шелохнулся, когда проворные пальцы Джереми нашли в его кармане, а затем извлекли за украшенную перламутром ручку вещицу с патронами бокового боя, которая еще недавно поддерживала его храбрость. «Меня предупредили, чтобы не слишком вам доверял», — объяснил я. «Я поставлен в известность, что вы можете оспаривать любые полномочия. Вы прослыли настоящим ревнивцем, который не терпит соперников. Чтобы ваша ревность не привела к срыву нового плана, мне приказано любой ценой добиться от вас повиновения. А если я откажусь, тогда больше всего пострадают интересы вашей вдовы. Будьте так любезны, возьмите перо, бумагу и пишите под диктовку». Джереми подошел к двери, которая оставалась приоткрытой, удостоверился, что слуга слишком далеко, чтобы что-то слышать, и крепко захлопнул ее. Банкир прошел к секретеру, взял бумагу и встряхнул авторучку. «Как начать?» — спросил он, улыбнувшись хитро и сдержанно. Он решил, что я попался. Несомненно, существуют надлежащие формы обращения, с помощью которых подтверждается подлинность шпионских посланий. «Начните с отступа в полстраницы», — ответил я. «Обращение вставим потом. Пишите по-французски». «Первоначальный план провалился. Нынче ночью я буду сопровождать эмира Фейсала и полковника Лоуренса на передовую. Когда сирийцы начнут наступать, обратите внимание на автомобиль, в котором будут Фейсал и Лоуренс. Его не составит труда узнать, ибо в машине также буду я и второй штатский, просто одетый. В решающий момент над машиной появится белый флаг». Им будет размахивать, вероятно, с осторожностью один из штатских. В случае поломки автомобиля будет использован конный экипаж и подан тот же сигнал. Чтобы ни я, ни второй штатский не пострадали, прошу вас указать офицерам, чтобы они были внимательны и не допустили обстрела нашей группы. А теперь подпишите и вставьте обращение». Он колебался. У него не осталось сомнений. В его прежней договоренности с предателями из штаба с целью похитить Фейсала что-то сорвалось, иначе откуда я вообще об этом знал? Я, который только нынче вечером прибыл в Дамаск. Но с какой стати я заставил его писать письмо? И если его план провалился, почему я все-таки принимаю участие в похищении? Он чуял неладное. Почему я не подписал письмо сам? Любой шпион поступил бы именно так, чтобы добиться признания своих заслуг. «Подпишите сами», — сказал он, подталкивая письмо мне. И тут меня внезапно посетило вдохновение. Это всегда необъяснимо, но я понял, как управиться с этой лисой банкиром Рене. «Вы боитесь это подписывать? Хорошо, давайте сюда, я подпишу. Дайте мне ручку». «Но этой ночью, малыш, вы отправляетесь со мной, а утром дадите объяснение французам». Позже я в полной мере понял, как именно подействовало обвинение, хотя тогда стрелял вслепую. Лицо банкира, жирное, хитрое, с налетом бойкой наглости, выдавало в нем человека, имеющего обыкновение мухлевать в свою пользу. Охранная грамота Фейсала защищала его от законных преследований, но требовалось нечто большее, чтобы уберечь этого проходимца от тайной расправы. А он, вне сомнений, предавал Фейсала по мелочи не раз и не два, когда это сулило выгоду. Теперь наступил критический момент, и выбор у нашего пройдохи был невелик, разве что продемонстрировать верность более сильной стороне. Он поспешно поставил цифру под письмом, потом еще одну, далее три заглавных буквы и еще три цифры сверху. «Запечатайте и отошлите, быстро», — скомандовал я. Он подчинился, и Джереми кликнул слугу. «Позови Франсуа», — сказал банкир, и слуга опять исчез. Франсуа так и остался загадкой, неразрешимой. Облаченный в необъятные турецкие шаровары, свободно подпоясанные красным кушаком поверх трикотажного жакета в широкую поперечную черную и желтую полосу, с наброшенной на плечи серой шерстяной шалью, в новые фески набекрень, на размер 2 меньше положенного. Босой он переминался с ноги на ногу и шевелил беззубым провалом в нижней части лица. Вероятно, это означало улыбку. Носа как такового у него не было, хотя имелись два дыхательных отверстия на месте ноздрей и безобразный длинный шрам над ними. Также у него недоставало одного уха и бровей, но уцелевшее ухо было заостренным, как у сатира, а глазки-бусинки черными, как у птицы, и нечеловечески яркими. Банкир заговорил с ним, как разговаривают с испорченным ребенком, от которого необходимо добиться послушания, по-арабски с примесью французских слов. «А вот и Франсуа, наш добрый Франсуа, Франсуа Монбраф, вот письмо». «Да? Ты знаешь, куда его нести, да? Ха-ха, Франсуа знает, еще бы. Франсуа не проболтается, он никому ничего не скажет. Он мудр наш Франсуа. Он побежит бегом, да? Побежит под дождем ночью тайком. Никто его не увидит и отдаст письмо. Один человек даст Франсуа денег, табаку и немного рому, и Франсуа бегом вернется домой, в свой славный темный уголок, ляжет спать. Много еды, да, Франсуа? Славной мягкой пищи, которую не надо жевать, и ничего не надо делать, только сбегать кое-куда с письмом, а? Славный парень Франсуа, ловкий парень, достойный доверия, надежный, готовый услужить, сделать людям приятное. Собрался в путь? Ну так вот, письмо, будь осторожен и беги, будь хорошим мальчиком, целая бутылка рому, когда вернешься, подумай только, целая бутылка чудесного бурого рому в чудесной комнатке, где ты спишь. Ну, пока. Создание, которое он именовал Франсуа, исчезло, фыркнув и пискнув. Наверное, эти звуки заменяли ему речь. «Лучший гонец в Сирии», — заметил Рене. «Ему нет цены, неподкупен, молчалив и верен, как судьба. Французский генштаб получит это письмо до зари. Итак, что дальше?» «Вы едете со мной», — ответил я. Послание было отправлено, и банкир чувствовал себя лучше. С некоторым опозданием он убедился, что я связан с французами. Нет более нелепого предположения, будто тайные агенты страны, непременно ее уроженцы. Почти всегда дело обстоит наоборот. Если бы Франция использовала только французов, Германия только немцев, а Великобритания исключительно англичан и так далее, полиции было бы удобнее и проще работать, но разведке пришлось бы затянуть пояса. Посему нашего банкира вряд ли заедало, что американец шпионит на французов. Следовательно, чем больше у него желания мне помочь, тем лучше для него. Он снова позвал слугу. Мсье Рене, несомненно, доводилось участвовать в походах, судя по тому, что он велел сложить в большую корзину для продовольствия. Хлеб и масло, холодный цыпленок, вино, оливки и горячий кофе в термосе. «Французы будут в Дамаске завтра к полудню», — заявил банкир. «Ха-ха, эти французы и их голодные алжирцы. Мы поступаем мудро, что берем с собой столько еды. Дня на два нам хватит. Полагаю, мы вернемся одновременно с ними или за ними следом. Конечно, мой дом здесь никто не тронет, но ха-ха, сколько цыплят можно купить в Дамаске через час после того, как туда войдет первый алжирец? Положи еще цыпленка, Хассан». «Монбрав, бьон уи, нагрузи корзину доверху, всего понемногу». Наконец он влез в пальто на лисьем меху, ибо ночной воздух был прохладен, а с пальто меньше хлопот, чем с одеялами, если предполагается провести ночь в пути. Мы загрузили огромную корзину в поджидавший нас автомобиль, захлопнули за собой дверь дома, забрались на заднее сиденье и отбыли. «Буду рад, когда это дело кончится», признался Рене, удовлетворенно вздохнув. «Я банкир по профессии. Мне по нраву приливы и отливы в деловой жизни с ее надежностью и благоразумием. Но что тут поделаешь, коммерция требует подготовки. Двери, которые не отворяются, приходится взламывать. Тех, кто стоит на дороге, надо отбрасывать в сторону. Этот Фейсал просто невыносим. Он лицемер, скажу вам по совести, из тех любителей болтать о праведности, которые не понимают, что для этого предназначены церковь и мечеть. Поняли, к чему я клоню? Но скажите мне, что с Долчем, Хаттином и Обеком? Их поставили к стенке и расстреляли? Кто их выдал? Скверно, что такой план провалился, ведь он был безупречен». «Отнюдь не безупречен», — ответил я. «На такой маневр меня хватило. Если хочешь, чтобы человек рассказал все, что знает, притворись, будто знаешь больше». «Ха! Что, по-вашему, в нем можно было улучшить? Трое штабных отдают приказ. Спасайся, кто может. Совершенно неожиданно хватают Фейсала. Им остается только выдать его живым или мертвым. Что может быть лучше? Но что сталось с теми тремя?» «Ничего», — ответил я. «Как похоже на него, как похоже. Вот что я вам скажу. Этот чудак Фейсал скорее стал бы мучеником, чем преуспел в настоящем подлинном деле». Мы прибыли во дворец, когда Фейсал его покидал. Несколько штабных офицеров вышли следом за ним на крыльцо, а за их спинами шла наша компания. Шествие замыкала Мейбл. Перед домом ожидала колонна автомобилей, занявшая почти всю дорожку. Но поражало полное отсутствие военной суматохи. Ни криков, ни спешки. В темноте это больше походило на похороны, чем на отправление короля к войскам на передовую. Я остался в машине с банкиром и послал Джереми сообщить о наших успехах Гриму. Вскоре я увидел, как он стоит на крыльце под фонарем, положив руку Гриму на плечо, и перегнулся через дверцу машины, чтобы наблюдать, а банкир Рене откинулся на спинку сиденья и закутался в свое пальто, равно не желая попасться кому-либо на глаза и промокнуть. Я ожидал, что Долча, Хатинна и Абека арестуют у меня на глазах, но ничего не произошло. Только Фейсал внезапно уехал, взяв в свою машину Мейбл и Грима. Остальные тут же разбежались по машинам, и вскоре колонна пришла в движение. Джереми вскочил в наше авто на ходу, когда мы проезжали мимо крыльца. «Долч, Хатин и Абек на фронте!» — объявил он и что-то замурлыкал. «На фронте?» — переспросил Рене, внезапно выпрямившись на сиденье. «На фронте, говоришь? Когда они выехали на фронт?» «Нынче вечером», — ответил Джереми. Мы не видели лица Рене в темноте, но мне показалось, что он кудахчет. «Странно», — заметил банкир, — «но вы говорите, что их предали, что их план известен, и все же они выехали на фронт нынче вечером». В авто было хоть глаз выколи, ибо дождь лил как из ведра, и Джереми закрепил откидной вверх, едва влез внутрь. Перемену в настроении Рене можно было почувствовать, но не увидеть. Он хранил полное молчание минуты две, пока машина то буксовала, то подпрыгивала в хвосте процессии. Затем... «Вы говорите мне, что Фейсал знает, и все же...» «О, я вам этого не говорил», — рассмеялся Джереми. «Это сказал другой, вот он. Я никогда никого не обманывал. Я честный малый, да-да. Помните, я еще в отеле предостерегал вас, так что не надо меня винить. Я вам сказал, что он затевает что-то скверное. Я даже посоветовал смотреть в оба и дважды проверить его документы. Вуаля! Вы не иначе, как ягненок в волчьей шкуре, мсье Волк в овчине. Погодите, вот увидите, как он ест цыпленка, которого вы прихватили с собой. Тогда поймете, на что он гораст. Видите, вам следовало заплатить, когда я просил. Я кое-чего стою, да-да». «Тот, кто платит столько, сколько я стою, окупает затраты. Если бы вам хватило ума заплатить мне больше, чем этот человек, я помог бы вам провести его вместо того, чтобы помогать ему провести вас. Но он выложил мое жалование до обеда, а вы не дали мне ничего, вот и получили по заслугам. И я не пожелал бы теперь согревать вашу пару брюк. Говорю вам, Рэмсден Эфенди просто кошмар». «Не остановится ни перед чем, а я еще хуже, потому что честен и делаю то, за что мне платят». Тут я на всякий случай обнял Рене. Похоже, у него было припрятано оружие, и любой нормальный человек на его месте пристрелил бы нас обоих и дал дёру. На миг мне показалось, будто я чувствую движение его руки, но нет, это Джереми обшаривал карманы банкира, ища нож или пистолет. Тогда я вытащил сигару и чиркнул спичкой. Конечно, при таком освещении любое лицо выглядит жутковато, но выражение на физиономии Рене являло собой такую смесь ненависти, ярости, обманутых ожиданий и страха, какой я еще не видал. Глаза загнанного зверя, губы шевелятся, словно он отчаянно пытается придумать верное заклинание, способное спасти его и погубить остальных. Но в арсенале банкира был лишь один прием — весьма избитый. В особенно критической ситуации человек не задумываясь, взывает о помощи к своим богам, и тогда можно до конца постичь его сердце и религию. «Очень хорошо, очень хорошо», — проговорил он, словно оказался на дыбе, и спешил высказаться, чтобы его поскорее оттуда сняли. «Я готов на жертву. Деньги во внутреннем кармане жилета с изнаночной стороны. Это мои сбережения. Возьмите их и отпустите меня. Немного, самая малость. Я не богат, надеялся разбогатеть. Но для вас, не сомневаюсь, для вас это целое состояние. Возьмите и будьте милосердны. Верните мне меньший пакет из двух... «А себе возьмите тот, что побольше, и отпустите меня». Из любопытства я полез по указанному адресу и вытащил оба пакета. Джереми чиркнул спичкой. В маленьком пакете содержался чек на 250 000 франков для предъявления в Париже. В большом оказалась лишь корреспонденция. Я вернул оба. «Послушай», — сказал я, — «я еще ни разу не убивал человека, так что если ты дашь мне еще один повод тебя убить, станешь моей первой жертвой, помяни мое слово».